Есть я или нет меня? Продолжай искать себя. И никогда ни о чем не жалей. Самые ясные хмурые из дней. Как в детских сказках Гарри вновь попетит, Фродо утопит кольцо, все будет хорошо. Нас не достанут белые ходоки, Фродо утопит кольцо, все будет хорошо. Цвета. Тут я или нет меня? Ты никогда ни о чем не жалей, обретений случайных потерь.